таком случае уходите. Оба уходите. Я не заставляю вас оставаться, но я не уйду. Как бы там ни было, я должен знать, что все это значит. А Хадо? Что если он там? Если ждет вас? Быть может, вы только попадете в ловушку, которую он расставил для вас. Я уверен, что Хадо мертв. Тут снова до их ушей донеслось неразборчивое, резкое, нечеловеческое бормотание, и Артур шагнул вперед. Сьюзи больше не колебалась, открыла вторую дверь, и спор прекратился. Кто бы ни издавал эти звуки, он был там. Третья чердачная комната была просторнее первых двух, так как тянулась вдоль всего дома. Мощные лампы заливали ее ярким светом. Тошнотворный запах ощущался здесь еще сильнее, так что они не сразу решились войти. Даже Артуру стало не по себе, и он двинулся к окнам, собираясь распахнуть их. Но они были герметически закупорены и наглухо забиты. В помещении высились четыре печи, создававшие нестерпимое пекло. Чтобы они горели медленнее и давали больше тепла, дверцы топок были открыты, виднелись пылающие угли. Обстановка этой комнаты не отличалась от других, но к различным инструментам, предназначенным для химических опытов, здесь добавилось множество электрических приборов. На столах несколько книг. Одна из них лежала раскрытой, но обложкой вверх. Глаза вошедших сразу остановились на ряде больших стеклянных сосудов, подобных тем, что они видели и в соседней комнате. И каждый тоже прикрывала белая холстина. Какое-то время наши герои заколебались, так как почувствовали, что перед ними величайшая тайна. Наконец Артур решился, сорвал покрывало с одного из сосудов. Все продолжали молчать, уставившись на то, что им открылось. В сосуде, в стеклянной лохане, тоже лежала странная масса плоти, размером с новорожденного младенца, но в ней уже угадывалось нечто отталкивающее человеческое. Она и по форме слегка напоминала новорожденного, но ноги еще не разъединились, и фигура походила на запеленутую мумию. У нее не было ни ступней, ни колен. По бокам бесформенного туловища тянулись специфические утолщения. Казалось, тот, кто лепил эту фигуру, бросил работу незавершенной, и руки составляли одно целое с туловищем. Верхняя его часть напоминала человеческую голову, покрытую длинными золотистыми волосами. Но она ужасала. Необработанная грубая маска, без глаз, рта и носа, но тоже живая. Непрерывно и медленно пульсировала кровь под прозрачной тоненькой кожей. Артур быстро сорвал холст со всех сосудов, кроме одного, и перед ними открылось столь омерзительное зрелище, что Сьюзи сжала кулаки, чтобы не закричать. В одном сосуде лежало уродливое существо с почти человеческими конечностями, но распухшее, как от водянки, с толстыми крошечными ручками и ножками, уродливым коротким тельцем. Оно походило на фарфорового китайского мандарина. У другого уродца, похожего на новорожденного младенца, на теле красные и серые пятна, но от плеч отходило две шеи, и на них торчали две головы, патологически огромных, однако наделенных всеми человеческими чертами. Оба лица представляли собой явную карикатуру на человека, что на них невозможно было смотреть без содрогания. Артур сорвал с этого существа покрывало, и лица попали под яркий свет. Все четыре глаза открылись и уставились на них жутким невидящим взглядом. Бесцветные зрачки казались розовыми, как глаза кроликов-альбиносов. Вскоре они вновь зажмурились, но веки у одной из голов опустились раньше, чем у другой. В соседнем сосуде находился омерзительный монстр, как бы сросшийся и переплетенный друг с другом два тела. Этакое чудовище из кошмарного сна, с четырьмя руками, четырьмя ногами. Вдруг оно стало медленно двигаться, словно направляясь к ним, и, извиваясь, поползло оно по дну огромного сосуда, в котором находилось, как бы собираясь узнать, кто они такие и что делают. Сьюзи, едва не теряя сознание, отпрянула, когда это существо поднялось на четыре ноги и хотело дотянуться до них. Она отвернулась, спрятав лицо в ладони, не в силах смотреть на эту отталкивающую злую карикатуру на человека. Ей было жутко и стыдно. «Вы понимаете, что это такое?» — спросил у Артура доктор Поро, дрожащим от волнения голосом. «Выходит, Хада открыл тайну появления жизни». И Маргарет со всей своей красотой была принесена в жертву ради рождения этих уродов. Глаза Артура горели печалью и мукой. «Помните его рассказ о синтезе гомункулусов?» Не отвечая ему, задал новый вопрос доктор. «Вот, значит, как создает он эти бесформенные существа. Тут есть еще одно, которого мы пока не видели». Артур указал на холстину, покрывавшую самый большой из сосудов. Он предчувствовал, что там находится ужаснейшее из чудовищ Хаддо, поэтому не без содрогания сдернул покрывало. Но едва сделал это, в сосуде что-то подпрыгнуло, и Артур инстинктивно отскочил назад. Раздались пронзительные крики. Это и были те нечеловеческие звуки, которые они раньше слышали. Прерывистые и злые, будто монстр выказывал ими дикую ярость. Он в бешенстве колотил стены своей тюрьмы сжатыми кулаками, ибо руки были человеческими, и тело тоже напоминало по форме тельце новорожденного. Огромный круглый, как у гидроцефала череп, лоб нависал над лицом, черты которого еще не совсем сформированы. В несоразмерно маленьких глазках, опушенных густыми бровями, сверкало бешенство.